Глава 5. Как тут все запущено. Край непуганных идиотов. Этот город не клевать нужно, как делал в то время Фок, а брать на поток и разграбление немедленно. Там есть чем поживиться. Жаль, но придется чуть отложить это мероприятие. Ненадолго, до утра. Сейчас пока не до него. Александр Викторович стоял на железной пристани Талиэнваня, китайского городка, намного меньшего по размеру, чем тот же Цзиньчжоу, но зато расположенного на оконечности полуострова, глубоко выдающегося в одноименную бухту. Захолустлый городишко, глинобитные фанзы и убогие домишки типичной китайской постройки. Хороших дорог тут нет, одни сплошные тропы, что в дождь станут непроходимыми. Одна радость — сюда протянули железнодорожную ветку, ведь по замыслу именно здесь должен был вырасти второй коммерческий порт. Вот только не судьба. Дальний не стал центром русской торговли на Дальнем Востоке и приносил одни убытки, совершенно не оправдывая колоссальных вложений. Так что затея председателя Совета министров и по совместительству министра финансов Сергея Юльевича Витте оказалась бесплодной и разорительной для России. Оттого к Дальнему здесь прилипло прозвище «Лишний» и прочно вошло в обиход. На другой стороне бухты, в отблесках багрового заката, раскинулся город Дальний. Пусть сейчас не такой обширный, как тот, который он увидел впервые в победном сентябре 1945 года, но и сейчас порт впечатлял. Там было не меньше сотни различных пароходов, судов, землечерпалок и прочих плавсредств, хорошо видимых через отличную германскую оптику. Трубы дымили, а лес мачты вытянулся к небу. И это все добро досталось японцам совершенно бесплатно на халяву. Нет, шалишь. Если дела пойдут не так, как я замыслил, то оставлю сплошное пепелище, разрушу все подчистую. Александр Викторович яростно выругался, втихомолку поминая дельцов, спявшихся с всесильным пока временщиком. Потом прошелся по кандидатуре царя, наместника Алексеева и генерала Стесселя. Последнему достались уже крохи из матерного лексикона. И оглянулся... Нет, к нему никто не приближался. Он стоял в гордом одиночестве так, что его оскорбительные слова никто не услышал. Завершался первый день пребывания в новом для себя мире и в новом теле. Что и говорить. Эксперимент удался, и сейчас он сделал первую закладку. Обычные снарядные гильзы с некоторыми туда вложениями. В будущем времени их найдут и сделают выводы, а если нет, то это будет означать только одно — раздвоение реальности. Так что в любом случае определенный результат достигнут. Что ж, времени у меня ничтожно мало, а предстоит сделать очень много. И главное, чтобы японцы расплатились за свои будущие успехи по большому счету кровавой ценой. Александр Викторович сплюнул, испытывая яростное желание выпить и закурить. Но то был позыв души, не тела. Фок не имел вредных привычек и во всех обстоятельствах предпочитал пить или зеленый чай, или кипяченую воду, а употреблять в пищу простой солдатский рацион без всяких изысков. Упрекнуть его в сиборитстве невозможно. Ни жены, ни детей. Вся жизнь — сплошная служба. Бережливость во всем, ибо большую часть жалования отправлял родственникам. Не крал, не занимался пресловутой экономией, которой грешили почти все начальники, от командира полка и выше. Таковы здешние реалии. Однако не столь подлые, как в покинутом им 21 веке. Вот там воровали напропалую. Достаточно вспомнить министра обороны с их бабьими выводками. Вот где срамота сплошная. И финал был бы жуткий и скорый, если бы вовремя не спохватились. Ладно, о том думать бесполезно. Александр Викторович отогнал мысли, которые здесь и сейчас действительно не имели никакой пользы. Он в ином времени, и теперь только от него зависит, будут изменения в нем или нет. Хотелось бы поверить все к лучшему, ведь короткий срок отпущен, но от него мало что зависит. От обычного дивизионного командира, которых здесь начальниками именуют, превратив русскую армию флот в бюрократические учреждения. А какой главный принцип бюрократии? Правильно, руководствоваться приказами и инструкциями, и никакой инициативы, ибо она не предусмотрена регламентом. К тому же вредна для чиновника, опасна, ибо предложивший сам выполняет и несет всю ответственность. Александр Викторович еще раз выругался, но уже без злости, чувствуя потребность. Реципиент оказался жутким хулителем всего и вся, и он сам оказался ему под стать. Любил прибегнуть к крепкому словцу. Еще с войны привык. Не с молитвой же в атаку подниматься. Хорошо, что память, речь и эмоции прежнего носителя оказались в полном распоряжении, причем без всякого раздвоения личности. Двойственность, так сказать, с которой начинается любая шизофрения. Вполне нормально ужился, подмяв альтер-эго, но прекрасно понимал, что временно, минимум на 2, а максимум на 7 недель. Больше всего рассчитывал на последнее, ведь недаром его считали счастливчиком, который смог перешагнуть за 100-летний рубеж. Да, сейчас телу 61 год, но оно вполне функциональное. Сегодня целый день мотался по сопкам, намечая линии траншей на главной позиции, да прикидывая место расположения будущих артиллерийских батарей. Пусть верхом, но и такая долгая езда должна была утомить. Но тело только постановало от нагрузки, не ныло и, что главное, не болело. Раньше от малейшего прикосновения чуть ли не кричал. Пристально взглянув еще раз на пламенеющий закат, Александр Викторович направился к штабному поезду, что стоял на железнодорожных путях за станцией. Сборная солянка из разномастных вагонов разных классов — желтые, зеленые и серые. В этом наборе не хватало только синего. Слишком дорогие они, чтобы отдавать служивым. Первый класс отличался роскошной отделкой и удобствами, которые позволяли пассажирам скрасить все неудобство в течение 16 дней, которые требовались, чтобы пройти расстояние в 9000 верст от дальнего до Москвы. Весь этот парк был затребован ФОКом еще в марте, ведь его дивизия была буквально разбросана на огромном расстоянии, от дальнего до Инкоу. А два батальона оказались даже в Гирине. И только 2 недели тому назад начались перевозки полков к Цзиньчжоу. Благо, в Инкоу стали перевозить части 1-го сибирского корпуса генерал-лейтенанта Штакельберга. На перешейке сейчас была стянута практически вся 2-я бригада генерала Надеина, по 3 батальона 15-го и 16-го полков и 2 батальона 5-го полка, что временно вошел в ее состав. А вот полки 1-й бригады находились за перешейком, но уже в пределах Квантунской области. На станции Полундень весь 13-й полк и батальон 5-го полка, а также растянувшийся эшелонами от Вафангоу 14-й полк из 2 батальонов. 3-й батальон этого полка находился уже в дальнем, встав там гарнизоном. С 1-й бригадой была сплошная беда. Месяц назад ее начальником назначили спешно произведенного в генерал-майорский чин Андро де Бюй-Генглята. Но тот в Порт-Артур так и не прибыл до нынешнего дня, пропав по пути. И, по слухам, онный бригадир сослался на болезни, но в генеральской среде информация кругами расходится. Брат назначенца, являвшийся помощником начальника Гатчинского дворцового управления, пробил новоиспеченному генералу по-родственному, так сказать, непыльную должность помощника-интенданта маньчжурской армии, и якобы скоро состоится назначение. Александра Викторовича такое назначение более чем устраивало. Он решил сам возглавить 1-ю бригаду, куда собирался отбыть послезавтра вечером, прихватив единственную в Квантуне пулеметную роту, что сейчас находилась в Цзиньчжоу, за его глинобитными стенами. «Это мой единственный шанс хоть немного изменить ход войны и выиграть время». Александр Викторович сейчас боялся, что кто-то из начальства, будь то командующий маньчжурской армией Куропаткин или наместник Алексеев, или генерал Стессель, порушит его замыслы. Ведь он, вопреки приказам, сам начнет сражение с неприятелем, по собственной воле. А любые распоряжения на этот счет, если таковые будут, просто проигнорирует. Наплевательски отнесется. Главное, чтобы никто из подчиненных не успел осведомить начальство, попросту донести на него. Потому брать дополнительные батальоны с артиллерии Александр Викторович не стал, а вот пулеметы были нужны. До крайности. Уход всего одной роты на учение вместе с генералом вряд ли вызовет какие-нибудь подозрения. Дело предстояло очень жаркое. Вечером 21 апреля в Бицзыево подойдет огромный транспортный караван, на котором японцы доставят всю армию генерала Оку, которая с утра начнет высадку. Неравенство в силах просто чудовищно. Против его 6 батальонов и 2 арт-батарей японцы имеют 48 батальонов. Вот только вся штука заключается в том, что участок побережья в 7 верст, предназначенный для десантирования войск, мелководный. Суда могут подойти только на 1,5 мили. А так как начнется отлив, то топать японцам до берега долго придется. По горло в воде, и, что характерно, корабли адмирала Тога оказать поддержку не смогут, так как до берега далековато, и русские орудия будут вне зоны обстрела корабельных пушек. Да и позиции заранее подготовить нужно. Замаскировать. Нельзя упускать шанс, если не сорвать высадку неприятеля, то, по крайней мере, смешать японцам планы и нанести чувствительные потери.